опять поймали его. Вот развязались ленты у шляпы. Как это неудобно для вашего суженого, шествующего рядом. А навстречу идет одна из наших подруг. Непременно нужно поздороваться с ней. Ведь это первый раз вы показываетесь в качестве невесты, и только для этого и пришли на широкую улицу, намереваясь затем пройти на Лангелинию. Насколько мне известно, существует обычай. Муж с женой в первое воскресенье после свадьбы ходит в церковь, а жених с невестой после обручения на Лангелинию. Обручение действительно имеет много общего с этой длинной прогулкой. Теперь держитесь. Ветер рвет шляпу. Уцепитесь за нее обеими руками. Наклоните голову, закройте глаза. Ах, какая досада! Так и не удалось поздороваться с подругой. Вот жалость. Не удалось и раскланяться с ней, напустив на себя снисходительную мину превосходства, которая так приличествует невесте. Теперь прошу потише. Все опять хорошо. Как она крепко ухватилась за руку своего возлюбленного. Она не идет с ним нога в ногу, а слегка забегает вперед. Так что, повернув голову назад и подняв личико, может взглянуть на свою радость, надежду, свое счастье, все свое будущее. Эх, дитя мое, не слишком ли ты пристрастна к нему? Не обязан ли он мне и ветру своим молодецким видом? Да и тебе приходится сказать спасибо и мне, и этому тихому ветерку, развеявшему твою досаду за твой свежий, полный жизни, желаний и надежды вид. Не надо мне студента, что с книжкой ночь сидит. Мне дайте офицера, что шпорами звенит. Вот что написано в твоих бойких глазах. Студент тебе совсем не под пару. Но зачем же непременно офицер? Не согласишься ли ты взять кандидата, ведь он уже кончил курс и бросил книжки? Впрочем, в настоящую минуту у меня, к сожалению, нет и в запасе ни того, ни другого, зато я могу услужить тебе несколькими прохладными дуновениями. Дуньте-ка на нее слегка. Вот так. Перекиньте ваш шарф через плечо и идите потихоньку. Тогда щечки перестанут так гореть, и лихорадочный блеск глаз несколько смягчится. Да, немножко моциона, особенно в такую чудесную погоду. Да еще немножко терпения, и вы, наверное, поймаете себе офицера. А вот пара так уж пара, как раз созданы друг для друга. Какая твердая ровная походка, какая уверенность во взгляде, основанная на взаимном доверии. В движениях какая солидная основательность во всем. В движении их не отличается особенной грацией. Они не скользят по тротуару легкой плавной поступью. Нет, в их шагах заметна известная размеренность и непоколебимая твердость, внушающая невольное уважение. Я готов пари держать, что жизнь в их глазах — путь, и, по-видимому, им самой судьбой суждено рука об руку пройти все радости и печали этого жизненного пути. Они до такой степени принадлежат друг другу, что она даже отказалась от своего права идти по плитам тротуара. Она предоставляет это ему, сама же идет по камням. Ну, резвые зефиры, что вы так стараетесь около этой парочки? Кажется, тут не на что обратить особенного внимания. А может быть и есть что-нибудь? Однако половина второго, марш на место свидания. Трудно поверить, чтобы можно было с такой точностью предначертать постепенное развитие души человеческой. Впрочем, это лишь доказывает, насколько нормально и здорово Корделия и умственно, и физически. Она в самом деле замечательная девушка. Правда, она тиха, скромна,